ввести в группу захвата сержанта Мартинса и к тому же самому возглавить операцию. Причем, если бы не Мартинс, эту историю тебе рассказывал бы сегодня инспектор Таратура со слов очевидцев. А я вместо вечеринки попал бы в тот гроб, о котором говорил во время тоста. И ты бы шел за мной, делая вид, что не переживешь такую потерю. «Ты перестал реально мыслить, Дэвид», — сказал Фред. «Типичная старческая сентиментальность». «Ничего себе! Хорошие сантименты, когда в тебя целят из пистолета, но выстрел друга звучит на мгновение раньше, чем выстрел врага. Другое дело, я несколько преувеличил твое возможное горе, но это не сентиментальность, а всего лишь комплимент в адрес старого товарища». «Хорошо, извини, я слушаю». «Итак, вы отправились, по-видимому, к аптекарю». «Да, это было ночью, уже под утро. Нас было трое, Мартинс, Рафаэль и я». «А Таратура?» «У него было другое задание, но об этом позже. Там все написано». Гард кивнул на блокнот с дневниковой записью. «А что в аптеке?» «Это Жак Бонтье оказался человеком неправдоподобной полноты. Причем самое удивительное состояло в том, что он был толст не как все нормальные толстяки, а в высоту. Ты можешь это представить?» «Имеет отношение к делу?» «Ровно никакого. В отчете Ванеллу и президенту Кейсону я об этом, конечно, не упомяну, ни единым словом. Но ведь ты, кажется, литератор. Но черт с тобой. Как всем страстным любителям детективов, тебе подавай голый сюжет. На. Мы явились ночью в аптеку. И в ответ на звонок колокольчика при входе, Бонтье открыл нам дверь. Вид его был, разумеется, недовольный, особенно когда Рафаэль сказал: «Привет от Поля». По-видимому, их пароль. Короче, аптекарь пропустил нас в небольшую комнату без окон, расположенную позади прилавка, заняв с собой чуть ли не одну ее треть, а остальное оставив нам. В глазах его было тем не менее подозрение, но пароль есть пароль. Он сказал: «Груз будет только утром. Придется вам подождать до первого завтрака». Тогда Рафаэль ответил, что нас интересует не груз, а Билл Райт. Тут уж Бонтье совсем разозлился. Но Рафаэль произнес слова второго пароля, позволяющего, вероятно, перейти на более высокий уровень доверительности. И сказал: «У хозяина вода в коленке. Нужно подлечить». На это Бонтье заметил, что ему плевать и на воду в коленке, и на Билла Райта, и на хозяина, если угодно. Он отдаст все на свете, только чтобы его не будили среди ночи и не мешали спать. С этими словами он вывел нас из комнаты и повел по коридору, что-то ворча себе под нос, пока перед нами не возникла дверь, обитая железными листами. Как будто это была дверь в бункер. Бонтье постучал условным сигналом, но вместо двери открылся глазок. «Билл», — сказал аптекарь, — «к тебе, по твою душу». «Кто и от кого?» — спросил из-за двери мужской голос. «Тебя устраивает, как я рассказываю, Фред? Ты этого хотел?» «Продолжай, Дэвид». Бонтье ответил: «От хозяина. А кто, не знаю. Хотя документы в порядке. Сам посмотри». Человек за дверью, а это был Райт, у меня уже слюни текли по подбородку, увидел в глазок, вероятно, Рафаэля и сказал: «Это ты, Раф?» «Я», — ответил Рафаэль. «В чем дело?» Хозяин передает, что тебе грозит опасность. И если ты хочешь жить, доверься мне и этим людям, которые пришли со мной». «Какая опасность?» — спросил Райт. «И я виню себя, потому что осторожность гангстера не передалась мне хотя бы частично. Ведь он нутром своим ощущал подвох. Я же продолжал хлопать ушами. Билл Райт лучше меня знал мир, в котором ему оставалось жить не более минуты». «Ладно», — сказал он после секундного колебания, — «сейчас оденусь». Через минуту послышался лязг отодвигаемых засовов, и дверь отворилась. Я увидел относительно молодого человека, лет 35, с лицом, как бы тебе сказать, чужим. Понимаешь, к его атлетической фигуре, мощным рукам, сильному голосу шло совсем другое лицо, более мужественное, высеченное, как говорят в таких случаях, топором, а не женственное, какое предстало передо мной. Как если бы картину, нарисованную легким и изящным Мане, засадили в тяжелый золотой багет. Пластическая операция, по-видимому. Итак, дверь открылась, и в ту же секунду, разделенные одним мгновением, прозвучали два выстрела. Я ничего не успел сообразить, а только увидел, как рухнул в проеме двери Билл Райт. А среди нас на полу корчился... Аптекарь? Нет, Фред, не аптекарь. Он сам растерялся не хуже моего. Корчился Рафаэль, а стрелял в него Мартинс. Я кричу ему: «Ты в своем уме? Что ты наделал?» А он: «Комиссар, вторым выстрелом этот негодяй убил бы вас». «Ничего не понимаю», — воскликнул Честер. «А что тут понимать? В тот момент, правда, я тоже был потрясен до основания, а все же сообразил. Доран. Он вновь обошел меня на повороте. Он прекрасно знал, что я иду по следу, и нашел лучший способ борьбы со мной. Перекупил у меня исполнителя. Не знаю только, на что рассчитывал Рафаэль, этот самоубийца, но, вероятно, сумма, полученная от Дорана, или обещанное им, избавляло его от комплексов и от страха за свою жизнь. Он рискнул и проиграл. Но я проиграл тоже. Так мы потеряли не только Билла Райта, третьего из шестерки, но и доверие к людям Гауснера и Фреза. Правда, в то же утро я позвонил из Даулинга обеим главарям мафии. Я сказал им по телефону открытым текстом: «Если меня продают ваши люди, я не гарантирую вам того, что обещал во время подписания договора». «В самом деле, какого черта я должен мириться с почти легальным существованием перевалочной базы наркотиков под самым носом у моих коллег в Даулинге? Почему я не могу передать этого квадратного резидента Жака Бантье в руки властей?» «И что они?» —